Да. Говорите. Здравствуйте. Я слушаю. Ольга Михайловна? Кто спрашивает? Меня зовут Анна Михайловна, отдел досудебного взыскания «Восточный экспресс-банк». Угу. А звонила фамилия у вас по есть, Анна Михайловна? Да. Есть, Фокина. Угу. Слушаю вас. На основании судебного приказа 26 декабря 2017 года, 28 декабря 2017 года, почему вы оплату по кредиту не производите? На основании судебного приказа? А судебные приставы чего вам говорят? Скажите, пожалуйста, что вы не знали, что банк на вас подал в суд. А что говорят вам судебные приставы? А кто сказал, что он отправлен на исполнение судебным приставом? Вы разве от меня услышали такое слово? Я у вас спрашиваю, что вам ответили судебные приставы? Я сказала, что есть судебный приказ. А он не отменен случайно? Не в курсе вы? Случайно нет, Ольга Михайловна. Не отменен, да? Нет. Угу. А может, отменен все-таки? Мы с вами во что будем играть? А во что вы хотите поиграть? Отменен, не отменен? А вот так, да? Ну, давайте поиграем. Почему вы не оплачиваете кредит с июня месяца 2017 года? Потому что вы уже получили акт о невозможности взыскания. Да вы что? Угу. Совсем так бедно живете, да? Но вы получили от пристава акт о невозможности взыскания. Что не можете оплатить кредит? Я просто не помню. У меня этих судебных приказов было уже так много, есть, что я не что помню. Я вам говорю. Либо а вы... то, что вы его отменили, у меня такой информации на данный момент нет. Либо поэтому я его отменила, так, либо я вы говорю, получили акт о невозможности взыскания. Давайте мы будем действовать по закону. А я вам говорю, что те документы, которые у меня есть, на тех документах, на те документы я и ссылаюсь. Так на вот, то, что а вы я мне ссылаюсь на говорите, здравый смысл. Я этих документов не я вижу. Еще раз говорю, если, я если вы не подавали по той судебным приставам исполнительный лист, говорите, в таком случае судебный говорите, приказ был отменен. Как только закончится, дайте знать. Так вот, если вы исполнительный лист не подавали судебным приставам, значит, я утверждаю, что данный судебный приказ был отменен, и как того, то позволяет вам законодательство, вы можете направиться в суд с исковым заявлением. Все? Я могу говорить? Да, разрешаю. Закончилось? Дебют у вас закончился? Это не дебют, это рецидив. Дебют. Дебют, да? Ну, хорошо, если вам нравится это слово, то продолжайте его употреблять. Но оно не очень красиво звучит в данном контексте. С чего вы взяли, что это дебют? Откуда у вас такие данные? Может, я так выступаю каждый день? Вы закончили? Нет, еще не закончила. Я задала вопрос. С чего вы взяли, ну, что это дебют? Говорите дальше, говорите. Ну, я же вопрос вам задаю. Вы же хотели диалога. В отношении вашего кредита вы закончили? Не знаю. Я думаю, что мы только начинаем с вами. Вечер перестает быть томным. Говорить буду теперь я. Анна Михайловна. Если вы думаете, Ольга Михайловна, что если вы отменили судебный приказ, то ваш кредитный договор никаким образом не может быть взыскан с вас, то вы глубоко ошибаетесь. Разве я такое сказала? Я же сказала вам, что вы можете отправиться с исковым заявлением в суд. Вы почему меня перебиваете? А мне нравится, как вы нервничаете. Ольга Михайловна. Анна Михайловна, забыла, как фамилия. Что такое? Давайте покричим друг на друга. Неважно. Неважно фамилия. Так себе фамилия, конечно, ну ладно. Анна Михайловна, неважно. У вас тоже не ахти. Хорошо. Это сейчас обидно было, но я сдержалась. Я стерпела. Ну так чего, с исковым-то пойдете вы, нет? А вы что, так ждете еще одного суда? Что значит еще одного? Судебный приказ и судебный процесс. Это разные вещи. Вы зря употребляете словосочетание «еще одного». Вы еще еще одного ждете суда? Почему еще одного? Я вас разочарую. Ваш кредитный договор будет продан в коллекторское агентство. Так это прекрасная новость. Чего вы взяли, что вы меня разочаровываете? Я только рада этому. Да? Угу. Почему? Ну, потому что хоть как-то решится что вопрос. Радует? В том, что... Если вы не подали, значит, да. Они пойдут, подадут, тоже получат акт о невозможности взыскания. Собственно, уже разрешится этот вопрос. Они конечно не пойдут же, подавать. Не пойдут, да? А что они чего будут делать? Чего вы взяли, что они пойдут подавать? Ну, а что, каким образом они не, нет, с меня взыщут взяли, еще, если я добровольно пойдут... никому ничего не отдам? Каким образом? А зачем взяли 100 тысяч? Да это уже в прошлом, какая разница, в зачем банке. Взяла? Кота хотела купить. Очень смешно, Ольга Михайловна. Да никто не смеется сейчас. Вы взяли абсолютно в банке серьезно. 100 тысяч. Купила кота. А сейчас вы говорите, что да, он у вас нет денег, чтобы оплатить. Я-то думала, долг, куплю что? Породистую кошечку, куплю там вязка, все эти вещи. Она мне будет котят рожать, я их буду продавать, и я буду платить кредит. А она сдохла. Форс-мажор. И что делать? Анна Михайловна, все? Вы там? Что все? Да я пытаюсь понять, долго вы так поедете? О, не, у вас не получится. Это мозги надо, чтобы получилось. Так, не пытайтесь, не-не-не. У вас-то их нет, однако. Ну, давайте меньше пауз. Анна, смех, да, Анна Михайловна, давайте уже как-то это, резче. Истерический смех, заканчиваете свой? Я не смеюсь сейчас. А вам какая разница, как я буду говорить? Но я ценю свое время. Вы куда-то торопитесь? Да, конечно же, я тороплюсь. Ну ничего, ради своего кредита подождет ваши дела. Нет, ни в коем случае не ради кредита, а только ради общения с вами, рублей. Анна Михайловна, потому что общение с такими долга. Сотрудниками оплата банков мне доставляет неимоверное удовольствие. Не будет оплаты, не. Да. Угу. Вы же тогда звонить причина. Мне перестанете. Я хочу, чтобы вы мне звонили, а вы тогда перестанете. Не, так не пойдет. Что вам приносит такое удовольствие от звонков банка? Ну, вот такая моя маленькая женская прихоть. Это даже не так называется. Жалко, что я не могу употребить это слово. А вы употребите. Все равно, у вас ниже, чем у вас точка, падать нет. Уже некуда, поэтому ничего не испортит. Да вы что? Угу. Да вы что? А вам куда падать? А мне только вверх взлетать. Да. Да. Куда? Интересно. А, прямо в космос. Да. Угу. Вон оно как. Угу. Я так и предполагала, что после моих смотрите, слов о том, что... Смотрите, падать будет не больно. Моих слов будет не о больно, том, что я тороплюсь, и давайте уже как-то поскорее, вы постарайтесь максимально затянуть этот диалог и говорить на посторонние браво, темы. Браво, Ольга Михайловна. Это все... Вы угадали. Браво! А вы поддались на тонкую манипуляцию, потому что жалко, мне нужно подольше рядом с вами со мной поговорить. Я прям вот... На колени бы встала перед вами за вашу логику. А, да? Так вы можете встать прямо сейчас, я поверю вам. Вы это, сфоткайтесь и по WhatsApp отправьте мне селфи. Я поверю. Не знала, что сотрудники... Делать? Может, мне за вас кредит оплатить? Ну, если у вас есть такое желание, конечно, пожалуйста. Я не возражаю. Но я бы на вашем месте лучше бы помогала тем, кто в этом даже действительно нуждается. Ну, значит, вы в этом не нуждаетесь. Не, Михайловна. Я не нуждаюсь, чтобы вы за меня платили. Значит, тот акт о невозможности взыскания, который вы, как вы утверждаете, угу. Вы отправили в банк. Я ничего значит, не отправляла, он... этим занимается судебный пристав. Ну, судебные приставы, хорошо, судебные приставы, тот акт, который отправили в банк, значит, он является недействительным. Это вы сейчас так постановили, да? У вас есть такие полномочия. Ничего себе! Кредит. Я не знала. Это мое личное... Мое личное субъективное мнение. А, ну, его ваше личное субъективное не может мнение никаким образом не является догмой. Оно останется лишь при вас. Спасибо, что договорили за меня. Обращайтесь. Поэтому мое мнение я могу выразить, Ольга Михайловна. Выражайте. У нас в стране свобода слова. Выражайте. Да. Минута пошла. Давайте. Я уже выразила его. А все, больше мне поэтому нет? Поэтому если сейчас понятненько. Банк получит этот акт о невозможности взыскания, угу, он будет аннулирован. Кем? Банком? Нет. На основании чего? Предоставлен. Кто будет предоставлен? Куда? Сейчас. Вы долго смеяться будете? Я буду, мне кажется, бесконечно смеяться. Ну, Анна Михайловна, ну вы веселая женщина. Смеетесь? Я не могу хорошо не смеяться. Давайте вы сейчас посмеетесь за свой счет. Я включу платную линию. Да. 550 рублей. 550 минута. Вы выросла такса, а потом такса, мы с вами, да, продолжим. Раньше мне по 300 разговор включали. Сейчас минута по 550. Минута времени пошла. Да. Я как раз специально ждала, что вы мне позвоните. Там на счету денег много. Поэтому продолжайте, не стесняйтесь. Хорошо, минуту мы будем ждать, пока вы посмеетесь. Ну, Анна Михайловна, ну я ж не буду сама с собой разговаривать. Ну ладно, через минуту говорите, продолжим. Говорите, смейтесь. Не, а вы микрофон выключайте, так неинтересно. Вы не выключайте микрофон, а то и будем с вами смеяться вместе. Анна Михайловна. Вы закончили? Нет, не закончила. Я даже не начинала, я же не могу одна смеяться. Так вы смеялись, начинайте смеяться и заканчивайте. Так я смеялась с вами, а вы сейчас выключили микрофон и спрятались от меня. Не надо прятаться, не надо. Я вас слушаю, смейтесь, я вас слушаю. Пока не смешно. Вы веселое что-нибудь скажите. Кто там аннулирует акт о невозможности взыскания? Банк или кто? Или вы, Анна Михайловна? Я же сказала, банк предоставит эту информацию заново в суд. Как? Вы же хотели новое, ну, исполнительное производство. Мы вернулись к тому, с чего начали. Ольга Михайловна. Мы вернулись к тому, вы с чего начали. Надо будет идти с исковым. Угу. Ну, такая. Я вам что говорю? Мы заново пойдем дальше. Что? Ну, и вы заново все, его аннулируете? Не, ну, судебное решение. За судебным приказом вы не пойдете. Сколько потому вы что так будете аннулировать, мне интересно? За судебным приказом вы не пойдете. И вы просто не в курсе, я слышу, я для вас поясню. Судебный приказ по одному и тому же делу выносится только один раз. Второй раз можно идти только с исковым уже. Решение суда, естественно, я никак не аннулирую. Не нужно мне рассказывать. Но вы просто глупости говорите, я вам немножко поясняю, чтобы тьму эту. Глупости сейчас говорите вы, окружает, немножечко развеять. Ольга Михайловна, еще одно оскорбительное слово в мой адрес. Будьте, Господи, обиделась. Вы будете оплачивать штраф в размере 30 000 рублей. Не обижайтесь, но я же не виновата, что вы работаете попрошайкой телефонной, Анна Михайловна. Кодекса. Я же не виновата, что вы, ну, просто звонилка. Ну, это ваша участь, но я-то тут при чем? Анна Михайловна, я просто подвержена общественному мнению. Все так говорят. Я тут ни при чем. Я просто, ну, человек мягкий, добрый. Где-то кто-то что-то сказал, мне я услышала. И я работаю там, где вам желаю. Вам очень идет. То, что вы вам очень идет работать попрошайкой. Я полностью работа с вами согласна. Что это просто звонить кому-то. Это очень умная, интеллектуальная, конечно, работа. Это очень интеллектуальная. Вы только не обижайтесь. Не обижайтесь. Штраф фиг с ним, хорошо, выписывайте. А кто вы такая, за чтобы я на вас обижалась? За оскорбление должностного лица. Только, Анна Михайловна, к сожалению, сначала вам необходимо выучить, кто такое должностное лицо. Вы таковым, повторюсь, к сожалению, для вас не являетесь. Вы сотрудник коммерческой структуры, а должностное лицо – это сотрудник государственного предприятия. Да, у нас в законе указано, если вы не в курсе, все термины юридические, которые используются в законе, они расшифрованы, уже все расшифровано до вас. Поэтому подмазаться к чужой славе не получится. Да вы что, Ольга Михайловна? Я понимаю, что это ваш основной аргумент, поэтому не ожидала ничего более услышать. Продолжаем разговор. Итак, вы идете с исковым. Дальше. Ну, так идите. Вы рассказывали, рассказывайте. Ну, идите, идите с исковым. В чем дело? Точно так же получите. Сколько вы раз так и будете? Еще получите точно такой же. Ой, Анна Михайловна, начинаем заново. Исковое производство не подлежит отмене. Отменять можно только судебный приказ. Это же, блин, азбука. Я говорю, сколько раз вы будете отправлять акт о невозможности взыскания? Да я-то ничего не отправляю. Это судебный пристав. Вы ему претензии предъявляете. Чего же вы мне их предъявляете? Это он вам его отправляет, а не я. Вы мне прямо Америку открыли. Да я понимаю. И как долго так будет продолжаться? Сколько вы будете скрывать свои доходы? Я не... Какие доходы? Откуда у меня доходы? У меня одни расходы. Да вы что? Угу. Какие это у вас расходы, интересно? А, разные. Что вы не можете платить по 7271 рубль каждый месяц. Ну, вот такие вот расходы, что не могу платить. Вы, опять-таки, вопрос не по адресу. Если вы уже пошли по законному пути, давайте общаться через судебного пристава. Он вам акт о невозможности взыскания, а вы ему, как это так, где ее доходы, почему у нее такие расходы, где наши 7 тысяч в месяц? Пусть он вам отвечает. Я, мое дело маленькое. Так я у вас спрашиваю. А зачем? Кредитом пользовался не судебный пристав, а вы. Ну, тем не менее, вы же решили пойти по законному пути. Вы сами его избрали. Так давайте общаться тогда в законном ключе. Смысл от ваших звонков. А вы в законном ключе не оплачиваете кредит? Конечно же нет. Именно поэтому и надо пойти с исковым. Все в ваших руках. Вы, я так понимаю, предполагаете, что банк как-то, что вы выиграете в любом случае дело с банком? Не, ни в коем случае. Вы ждете, что банк простит вам этот долг, что вы останетесь со своими 100 тысяч, точнее, с нашими 100 тысячами. Не, я со своими останусь. Что они ваших будут у меня подарены... Нет. Это наши денежные средства. Ваши? Ваша зарплата, ваш доход. Это чем денежные докажете? Средства банка. О, как вы замахнулись. Ничего себе. Это, ну, понимаете, чтобы так утверждать, необходимо обратиться в суд, и чтобы суд постановил, что это ваши денежные средства. Пока такова соляви. Ну, в любом случае, банк свои денежные средства конечно заберет. Конечно же. Нам все ваши деньги не нужны. Естественно. Нам нужны наши 152 500 рублей. Хорошо. Которые должны в банк поступить до завтрашнего дня. Не поступят. Продавайте имущество. Зачем вы мне говорите ненужную совершенно информацию? Естественно, я не буду всего этого делать. Потому что мне комфортно жить так, как я сейчас живу. Комфортно жить за наши деньги, да? У меня нет ваших денег, восточный. Они кончились уже давным-давно. 100 000 рублей. Да нет у меня ваших 100 000 рублей. Нету. Они давным-давно закончились. Куда вы их потратили? Так куда? Я же вам рассказала. Куда вы их потратили? Я хотела организовать маленький бизнес. Почему бред? Вы знаете, сколько нормальная породистая кошка стоит? А прививки ей сделать? А родословную? Меня не интересует так, это. Так вот, вы задаете вопрос, не куда я делаю эти деньги? Вы же задали мне вопрос. Куда я делаю деньги? Я вам рассказываю. Угу. Я хотела приумножить свой доход таким образом. Но кошка-то сдохла, а хвост облез. Собственно говоря, какой-то бизнесмен из вас не да, очень, да, на самом да. деле. Коммерческая жилка отсутствует напрочь. Полностью с вами согласна. Ну, форс-мажор, от этого никто не застрахован. Как так вы пошли на такой риск? Ну, так вот, решила пойти так ва-банк. Решились. Думала, а вдруг... А вдруг да, мне повезет? А почему вы свои деньги тогда не купили? А как вы думаете? Я не знаю, я у вас спрашиваю, какая разница? Ну, нет, так неинтересно, Анна Михайловна. Давайте как-то это поддерживать друг друга в данном диалоге. А то не хочу, не скажу, не буду. Если это, бы я знала, я бы сказала. Я не знаю. Ну, а почему люди обращаются в банк? Почему люди обращаются в банк? Почему? Когда нужны деньги? Вот! Вы ответили сами на свой вопрос. Вот обращаюсь. Я не, нет, я вам другой вопрос задала. Я говорю, почему вы на свои не пошли покупать себе кошек? Ну, потому что деньги. Мне вы нужно... Говорите, вы когда не нуждаетесь в деньгах. Я не сказала вам, Анна Михайловна. В начале Михайловна. Нашего разговора Анна вам напомнить. Анна Михайловна, ну что ж вы такая глупышка-то? Вы совсем все перепутали. Я сказала, что я не нуждаюсь в том, что вы за меня платили. А что я не нуждаюсь в деньгах, это глупости. Я всегда в них нуждалась, нуждаюсь и буду нуждаться. До конца дней своих, я вас уверяю, так же, да, как и вы, и так же, как и любой человек. Да, почему же тогда не работаете? Вы знаете, я подумала, что это, наверное, не женское дело. Женское дело – это там варить детей, рожать борщ, все вот эти вот вещи. А вот эти все работы, не работы, вот это не про то. Вот это все эмансипация. Не в вашем случае. Вот все феминизм. Не в вашем случае. Долбанные феминистки вот эти вот боролись, напоролись. Теперь ходи вот это работать. Раньше сидела дома себе приспокойненько, борща наварила, детей нарожала, все хорошо и жизнь прекрасна. Теперь вот это вот работай, ходи. Не-не-не, это не про меня, я старовер. Я вот за устои предыдущих времен. Да, то есть вы хотите сказать, что когда кредит-то оформляли, информацию по поводу работы ложную предоставили? Как нет, ни в коем случае. Когда кредит оформляла, я просто настроена была иначе, как все остальные. Вот я точно так же, как и все, с самого утра, в 6 утра встала. Да, пришел в банк, придумала, где работаю, сколько работать, как давай работала. А потом думаю, да нахрена оно мне все надо, и это, я же девочка, а я погибаю на этой работе. Вот и вот так. И через сколько же вы уволились, мне так интересно, после того, как кредит оформили? Ой, Анна Михайловна, это уже столько воды утекло, что я не помню. Поэтому ничем вам помочь не могу. Наверное, в этом вопросе. Через 2 месяца, да, вы решили уволиться. Когда пришли не в банк исключено. Кредит оформлять, с таким довольным лицом пришли. А мы с вами виделись, даже да? Даже фотографировались с довольным лицом. А, да не, оно у меня просто... Я вас вижу, вы меня нет. А оно у меня просто всегда довольно, я просто счастливый человек. Я несу в мир радость, улыбки, счастье, поэтому у меня всегда довольное лицо. Да, я бы не сказала так. Так вы же только по что... вашему виду. Вы тоже только что это сказали. Вы сами себе противоречите. Вон у вас золотая цепочка на шее. Коровка, воровка. Уже приметила наметанным глазом, да? Золотишко-то. Да, конечно. Даете в ломбард. Не-не-не. Возвращаете долг. Это наследство. Сумочка вон у вас. Ничего. прощаетесь со своим наследством, значит. Не, а я уже отписала. Уже все, уже дарственное составлено, поэтому это уже не мое все. Угу. Угу. Не ваше. Не, уже не мое. Все же. Вы, видимо, так и квартиру на кого-то другого переписали, и с работы уволили, чтобы зарплату у вас никто не арестовал. Анна Все Михайловна, переписали на своих родственников и знакомых. Вы живете в плену своих фантазий, которые настолько далеки от действительности, что скоро к вам придут воображаемые друзья. Будьте осторожней. Да вы что? Да вы что? Я помню, да, это ваш любимый аргумент. Просто еще когда умные я говорю вещи правду, вы начинаете говорить именно таким образом. Вы что думаете, банк не понимает, что все, что у вас есть, все, что где вы живете, все, что у вас есть, переписано на ваших родственников. Поэтому, в общем-то, и судебные приставы и отправили нам акт о невозможности взыскания. Анна а по факту вы прекрасно таким живете. Аналитическим умом вам нужно работать в бюро прогнозов. Вы прожигаете свою жизнь напрасно. Все, я могу дальше говорить? Да, я разрешаю. Прекрасно. Поэтому, в общем-то, мы и получили акт о невозможности взыскания. Так все-таки вы его получили. Ольга Михайловна, наконец-то мы дошли до того, что вы признались. Получим. А в начале разговора вы этот вопрос отрицали. Я его еще не видела, Михайловна, но так как вы говорите, что судебные приставы отправили... Как же можно так лгать? За... 26 минут вы диаметрально противоположно изменили свое мнение. Как не стыдно. Ай-яй-яй-яй-яй. Это вот так вот вы выкручиваетесь, как уж на сковородке. Факт введения в заблуждение налицо. Браво. Приходите еще, если совести нету. Итак, я не договорила. Да бросьте вы, Анна Михайловна. Я не договорила. Вы же умного все равно ничего не скажете. Ну зачем вот это все? Ну вы тоже, в общем-то, Ольга Михайловна. Ну, конечно, конечно. Вы да, зачем в таком случае мы продолжаем этот разговор? Вы, видимо, с утра до вечера сидите... И читаете законы с утра до вечера. Да, именно так. Вы их уже зазубрили, поэтому да, именно у вас так. Немного, да, с головой не в порядке. То есть, если человек учит законы, то у него не в порядке с головой. У вас даже смех истерический. Да вы полностью в законодательстве. Вы что думаете, если вы будете оперировать законодательством, это вам поможет погасить кредиты? Нет, это мне поможет законным способом не платить кредит. Всего-то не поможет, Ольга Михайловна. Ну, как видите, поможет. Пока что помогает. Да, и вы что думаете, так дальше будет продолжаться? Я уверена, что так будет продолжаться всегда. Искать с вас денежные средства. На 100% уверена, что так будет продолжаться всегда. Начнем с того, что в принципе вы после этого кредита больше ни один не получите. А да, мне хватит и этого. В принципе. Да, это меня абсолютно не расстраивает. Хватило. Правильно нужно сказать. Хватило этого. Нет, мне в данный момент хватит. Правильно сказать. Хватило. Нет, потому хватит. Потому что вам ни один банк Российской Федерации больше не выдаст кредит. Ну ничего, это всего на 10 лет. Ни один. Потом, или сколько там, 10-15? На потом 15. Хорошо, на 15. Ну и все. Через 15 лет уже... Что? Возраст не тот будет, Ольга Михайловна. Да, уже все, кредиты не берут в таком возрасте, да? Ну, я надеюсь, уже к тому времени в законодательстве поменяется что-то. Зря вы надеетесь таким, на это. И таким, как вы, Ольга Михайловна, кредиты выдавать не будут. Очень-очень зря вы на это надеетесь. Не идите против системы, она вас лопает. Вы же не знаете, что завтра будет, правильно, Ольга Михайловна? Вы же не знаете, какой закон придумают завтра. Ну, конечно же, я этого не знаю. Наши многоуважаемые депутаты. У вас недостаток общения, а... Уже как бы надоедать начинает этот разговор. Ну что, да, с вами ни один сотрудник, видимо, так долго не разговаривал, да, Ольга Михайловна? Да нет, бывало и подольше. Но я понимаю, что вам принципиально. Ну, давайте, хорошо. Не надо наступать на горло своей песни, продолжаем разговор. Обидно, правда, будет, да что вы потратили, потратите там 30-40 минут своего рабочего времени и ничего абсолютно не добьетесь. Вряд ли ваш руководитель погладит вас по головке. Скажет, а что мне будет за это? Да, откуда ж я знаю? Но он наверняка скажет: Анна Михайловна, рабочее время идет, а ты занимаешься такой ерундой. Или на вы, я не знаю, как он вас там называет. Ну, не знаю, что и. Какой у вас регламент наказаний? Порка, я не знаю, прилюдное порицание, там, что вам будет? Как у вас компания? Мне ничего не будет, Ольга Михайловна. Ничего не будет. Ну, вот оно и понятно, что полное отсутствие дисциплины в Восточном налицо. Делают, что хотят, рабочее время занимаются всякой фигней, болтают ни о чем. Начнем с того, что я бы в любом случае внутренний регламент банка вам бы не говорила бы. От этого результата ноль, как мы видим. Я бы вам внутренний регламент никогда бы не разгласила бы. Я понимаю, под запись телефонного разговора вы должны сейчас это сказать. Я никогда не узнаю регламент Восточного, ну вот. День прожит зря. Анна Михайловна. Вы у врача как родная мне стала. В последнее время? Да. Ольга Михайловна. Да. Да? Все в порядке? Все отлично. Вот единственный момент, вот почки немножко шалят, и коленочки подводят там, наверное, я так предполагаю, что артроз. Мне там выписали лекарство, но я не очень доверяю, потому что лекарство БАД, а там, оказывается, там Министерство здравоохранения запретило выписывать в качестве лекарственного препарата БАДа. Вам на МРТ нужно, Ольга Михайловна. МРТ нужно. Я написала жалобу, значит. Run.